Анна Гуськова, Марина Белоконь. «Богатый я». Откровенные психологические уроки о богатстве, самооценке и внутренней свободе. Введение. Не могу никак пробить потолок в 50 тысяч. По уши в долгах работаю на кредитку. Вроде много зарабатываю, а деньги уходят непонятно куда. Знакомые многим проблемы. Многие россияне знают, каково это, когда денег хватает только на еду, оплату ЖКХ и другие базовые потребности. Или когда еле-еле дотягиваешь до зарплаты и приходится еще несколько дней питаться гречневой кашей на воде. По данным Росстата, в 2023 году число людей с доходом ниже прожиточного минимума — 14 375 рублей на тот момент — составляло 13,5 миллиона. Это 9,3% населения. Более чем в два раза меньше 20 лет назад. В 2003 году показатель составлял 20,3%. Да, бедных с каждым годом становится меньше, но показатель остается высоким. А кроме того, сколько человек сейчас живут у черты бедности? Сколько вынуждены покупать дешевую, но вредную и некачественную еду? Сколько живут в кредит и с нетерпением ждут зарплаты? Несомненно, мы живем лучше наших родителей, дедов и прадедов. Современность уникальна. Это беспрецедентный эпизод истории. У нас появились огромные возможности для заработка и развития финансовой грамотности. Возможности, которых не было ни в 2000-х, когда еще только формировалась онлайн-среда, ни в 1990-х, когда произошел крах системы и дефолт. Ни в советское время, с его пустыми полками, фарцовщиками и уголовной статьей за валютные операции. И это мы не говорим о предшествующих событиях. Гражданская война, террор, коллективизация, раскулачивание, Великое Отечественное. А еще раньше — века крепостной жизни, рабской службы на хозяина, изнурительной работы в поле и на заводе. Наша история и окружение не способствовали формированию финансовой грамотности, а тем более качеству навыков, помогающих достигать богатства и успеха. Большинство из нас не учили, что такое деньги, как их зарабатывать и правильно ими распоряжаться. И самое главное, как получать от этого удовольствие и радость. Родители могли научить нас только тому, что знали сами. А знали — опыт лишений и небезопасности, когда нет гарантии, что все твои сбережения не обесценятся и не испарятся завтра же, во время очередного дефолта или политического переворота. Или когда деньги есть, но их не на что потратить, как, например, в советское время. Итог. Из поколения в поколение переходят ограничивающие установки о деньгах, которые мешают стольким людям жить достойной, обеспеченной жизнью. Окончишь вуз, пойдешь работать. Главное — стабильность. Нежели хорошо, нечего и начинать. Все богатые несчастны. И многое другое. Для многих семей деньги ассоциируются только с лишениями и страданиями, и мы носим в себе эти страхи, надежды и мечты, унаследованные от родителей. А они — то, что досталось им от их родителей. Вспомните детство. Как ваши семьи относились к богатым людям? Как часто родители говорили вам вроде правильные вещи? Например, что важно не только экономить, но и тратить. Но действовали по-другому. Обсуждали ли они с вами вопросы заработка, инвестиций, экономики? Конечно же, ответы чаще всего будут неутешительными. Цель этой книги — помочь вам выстроить здоровые, а главное, счастливые отношения с деньгами и повысить ваш уровень дохода. Без разницы, работаете ли вы в найме или на себя, получаете 30 тысяч в месяц или 300 тысяч, имеете один источник дохода или 10. Важна лишь одна простая мысль. Жить в достатке и комфорте может каждый, если принимает такое решение. Нет никаких «суждено» и «не суждено». Все зависит от ваших действий и работы над собой. И мы написали эту книгу, чтобы облегчить вам путь к цели. Об авторах. Анна Гуськова. Клинический психолог, экзистенциально-гуманистический психотерапевт, консультант в сфере сексуальных отношений, супервизор. Групповой терапевт, семейный системный психотерапевт, АФС-терапевт, ИМДР-терапевт, гипнотерапевт. Опыт работы в психологии более 8 лет. Провела более 10 тысяч клиентских сессий. Тренер и член французской гильдии гипнотерапевтов. Основала университет практической психологии, психотерапии и супервизии, из которого выпустилось более 1000 специалистов по разным направлениям психологии и психотерапии. Марина Белоконь. Клинический психолог, психотерапевт, супервизор, гипнотерапевт, Работаю в методах ACT и МДР, экзистенциальной психотерапии. Член Американской гильдии гипнотерапевтов NGH и Французской гильдии гипнотерапевтов. Веду курсы повышения квалификации для психологов. Опыт работы в психологии — 12 лет. Более 10 тысяч сессий с клиентами. Мы дипломированные специалисты с большим стажем работы. Окончили институт имени Бехтерева, НМИЦПН. И продвигаем научный подход к изучению психологии. Мы вложили в эту книгу весь наш обширный опыт работы с клиентами, чтобы она стала книгой терапии, книгой самопомощи. Мы поэтапно будем вести вас к исцелению и трансформировать ваши ограничивающие установки о деньгах. О чем эта книга? Мы не будем говорить о том, как вам стать мультимиллиардерами и заработать все деньги мира, или о том, как развить финансовую грамотность и сделать так, чтобы деньги работали на вас. Да, это очень важные вещи, без которых начать зарабатывать больше и поднять свой уровень жизни невозможно. Но мы представляем психологический подход. И для нас намного важнее внутренняя составляющая, чтобы в результате вы научились глубоко понимать свои потребности, чувства и эмоции и действовать осознанно. Одна из основных идей этой книги — деньги не просто отдельная узкая сфера жизни, никак не связанная с другими. Отношения с деньгами показывают нам, насколько мы в целом способны привлекать благо и ресурсы в жизнь и получать от нее удовольствие. Насколько мы реализуем себя, насколько заметны для этого мира. Поэтому мы будем говорить о многих вопросах помимо денег, о самооценке и психическом взрослении, о желании и коллективных мифах, о мотивации и детских травмах, и о многом другом. Ведь деньги сами по себе не могут стать самоцелью. Да, они дают нам много возможностей, но никогда не дадут вам всего, что вы хотите. Здоровая психика даст намного больше. Устремляя свои желания к деньгам, мы ограничиваем себя. Ставьте перед собой задачу не получить деньги, а стать счастливой, удовлетворенной и гармоничной личностью. И именно к этому мы с вами будем идти на протяжении всей книги. Вас ждет много авторских упражнений, благодаря которым вы найдете тот путь развития, который подойдет именно вам, лучше узнаете и поймете себя. В некоторых главах вы найдете QR-коды, ведущие на аудиозаписи с гипнопрактикой. Они освободят вас от блоков и ограничений и помогут осознать истинные желания. Мы записали и разработали гипнопрактики специально для этой книги, так же, как и техники самогипноза и самопрограммирования в последней главе. Выполняйте упражнения и практики на любом носителе — телефон, тетрадь и так далее. Записывайте ответы. Так работа будет более эффективной, и вы сделаете много важных открытий о себе. И, конечно, эта книга не заменяет полноценную терапию со специалистом, хоть и дает необходимые инструменты самопомощи. Если в ходе выполнения практик вы заметили за собой очень сильные и неприятные чувства и эмоции, если вам сложно справиться с собственным состоянием, обратитесь к психологу. Это может стать вашим лучшим вложением в себя и началом совершенно новой жизни. Чтобы книга стала для вас более наглядной, мы приводим много примеров из нашей клиентской практики. Для соблюдения конфиденциальности мы изменяем обстоятельства истории, а также не упоминаем детали, по которым можно было бы узнать героев. Многие образы в этой книге собирательные, а сюжеты — обобщенные. И, конечно, все те инструменты, которые мы вам даем, не имели бы никакого смысла, если бы мы не проверили их на себе. Мы обе из простых семей и знаем, что такое бедность. Наши личные истории вы узнаете в процессе чтения книги. Мы прошли этот непростой путь и стали успешными self-made woman. Сегодня мы востребованные специалисты с высоким уровнем дохода. Книга называется «Богатый я» не просто так. Чтобы построить гармоничную и счастливую жизнь, в которой деньги — это надежный и постоянный ресурс, а не случайная удача, нужен прочный фундамент, зрелое я, устойчивая и сильная личность. Вы сами, ваш главный проект и эта книга — ваша инвестиция в себя, которая поможет вам стать богаче в духовном и материальном смысле. Мы считаем, что стать богатым может каждый. На этом пути важно избавиться от мышления бедняка и ограничивающих убеждений, а также поверить в то, что вы достойны лучшей жизни. И, конечно, взять ответственность за свое финансовое состояние и действовать шаг за шагом, осознанно создавая себя и свою жизнь. Книга поможет вам на этом пути. В книге нет волшебных таблеток. Здесь вы найдете работающие инструменты и техники, которые уже помогли больше 10 тысячам наших клиентов изменить свою жизнь к лучшему. Помогут и вам. Удачи вам на этом трудном, но удивительном и захватывающем пути. Ваши Анна Гуськова и Марина Белоконь.